Обошлось. Хотя все могло закончиться вовсе не так благополучно. Когда мы уже выбрались из подъезда к дожидавшемуся нас у саней Калиннику, нашим взором предстала не шибко приглядная картина. По фасаду дома пошли широкие трещины, несколько плит вывалилось, а большинство балконов и вовсе рухнули вниз. «Как вы так?» – устраивая раненого Гороховского на заднюю лавку саней, запричитал Калинник. «Что случилось-то?» Селин зевнул. Гамлет свернул пробку с моей полторашки и глотнул пиво. «Если б я зевнул, ты бы до сих пор свои мозги с пола собирал», — огрызнулся Денис и, выхватив у датчанина пластиковую бутыль, допил пиво. «Хватит уже!» — уложив хромого на днище саней, одернул я парней. «Валим отсюда!» «Поздно!» — хмыкнул Напалм и вытащил из кармана кожаной тужурки служебный жетон. «Чего еще?» — сначала не понял я, а, обернувшись, увидел спешивших к нам от угла дома дружинников, трех рядовых и младшего сержанта. «Руки!» — заорал на нас сержант, но, углядев бляху Напалма, немного успокоился. «Вы чего тут?» «А вы чего?» — и, не подумав отвечать, предъявил бляху и я. «Так это...» — пошел на попятный старшина, углядев нашу причастность к контрразведке, и опустил автомат. «От мародеров район зачищаем. Братство же местных выгнало». «А сами они где?» — оглядевшись по сторонам, залез я в сани. «А ведь действительно, никого из братьев поблизости не видать. Неужели они вот так сразу при появлении дружинников позиции оставили?» «Нет. Скорее уже заполучили то, ради чего штурм затеяли. Вот только кто б подсказал, какая была в этом экстренная необходимость. Не в том положении сейчас братство, чтобы в такие авантюры из-за какого-то пропавшего пацана влезать». «К Южному бульвару отошли», — просветил нас дружинник. «Откуда вас здесь столько?» — удивился Селин, углядев подходящие из Красного проспекта отряды дружины, которые, следуя примеру братьев, занимали контролируемый коммунный район. «От китайцев перебрасывают». «Ну, бывайте», — махнул я дружинником и, хлопнув по плечу Гамлета, куда тише добавил. «Поехали, давай быстрее отсюда, пока не загребли». Сани тронулись с места, и датчанин направил лошадей прямиком к Красному проспекту. Впрочем, как выяснилось, буквально через пару минут покинуть оцепленный дружинниками район оказалось вовсе не так просто, и даже наши с Напалмом служебные жетоны не сразу смогли переломить ситуацию. Учитывая валявшегося на днище саней связанного коммунара, нам просто повезло. Вот чуток бы промедлили и уже надолго застряли. Ну а пока большое начальство еще не успело стянуться к месту недавнего побоища, младший командный состав в этой неразберихе ни черта толком не понимал. Рядовым и вовсе до нас фиолетово, тем более что с документами полный порядок. Хотя нарвись мы на какого служаку... Куда сейчас обернулся сидевший на козлах датчанин, когда сани выехали на Красный проспект? Мимо, порычав мотором, разбрасывая из-под колес снег, промчалась БРДМ, следом два заполненных дружинниками грузовика. «Во дворы сворачивай», — морщась от боли в простреленной руке, посоветовал ему Гороховский. «Красный наверняка перекроет». «А нам-то что?» — удивился Селин. «Мы чистые». «Замучаемся ждать, пока подкрепление перебросят», — объяснил Филипп, и Гамлет на следующем же повороте свернул с проспекта. Немного очухавшийся Боря заворочился на полу, но Напалм ткнул его под ребра острым носком полусапожка, и хромой сразу успокоился. Оглядевшийся по сторонам Гамлет остановил сани во дворе находившегося в запустении трехэтажного дома и, вытерев со лба пот, шумно вздохнул. «Приехали. Дайте дух перевести». «Чего-то он бледный». «Принц, пошли отойдем, разговор есть», — выпрыгнул я из саней. «Чего еще?» — насторожился Селин. «Давай скользкий, потом нам еще Филиппа к лекарю доставить надо». «Две минуты», — не обратил я внимания на слова Дениса и выжидательно посмотрел на Гамлета. «Ну?» «Пошли», — передав поводья Селину, направился тот от саней к углу дома. «Чего хотел?» «Че за херня, Гамлет, вообще происходит?» — подошел к нему я. «Ты это о чем?» — спокойно выдержал мой взгляд датчанин. «Мне не нравится, когда меня используют и делают вид, будто ничего не происходит», — без обиняков заявил я. «Что используют? Мне по барабану. Дело, в конце концов, житейское, на то мы и друзья. Только вот не надо невинные глазки строить и мозги мне пудрить, что у вас эта вылазка спонтанно нарисовалась. Что ты хочешь от меня услышать? Как-то совсем уж спокойно спросил уставившийся в землю Гамлет. Нет, с ним и вправду что-то стряслось. Может, избыточную дозу излучения хапнуть успел? Какого хрена вам в коммуне понадобилось? Помнишь, года два назад ультровские амулеты появились? Но... Выйти на их производителей так и не удалось. Датчанин, ухмыльнувшись, неожиданно вновь взглянул мне в глаза. Но сам понимаешь, шило в мешке не утаишь. Кто-то сболтнул лишнего, кто-то засветился. В общем, у некоторых наших весьма информированных источников сложилось мнение, будто к этому делу каким-то боком коммуна причастна. Никто не утверждал, что они сами эти артефакты производят, но сбыт через подставных лиц организовали, факт. Вам-то какое до этого дело? Я начал потихоньку соображать, где зарыта собака. Нам есть дело до всего, что может принести деньги. Выдал вполне ожидаемую мной отповедь датчанин. Получим реальные доказательства, и дружина наперегонки с гимназией бросились бы их выкупать. А уж если бы удалось наложить лапу на технологии... Такой шанс раз в жизни выпадает. Подожди. Я начал немного остывать. Если есть такие подозрения, почему дружинники просто не перевернули там все вверх дном? Когда Громов из дружины в коммуну уходил, он в качестве отступных определенные гарантии безопасности для себя выбил. Или просто какой компромат заныкал. В общем, наесть воевода на коммуну многие бы всполошились. А политическая ситуация сейчас в форте совсем не та, при которой можно устраивать такие встряски. Тут братство воеводе Козырнова туза сдало. Теперь Громову. Каюк. Ну-ка, насторожился я. С чего ты взял? Поехали, Гороховского целителем закинем и спокойно все обсудим. Как-то очень уж неуклюже попытался уйти от неприятного разговора Гамлет. Слушай, принц, ты же меня 100 лет знаешь. Я тебе, по большому счету, жизнью обязан. Не хочешь говорить? Не говори. Ни девочка, не обижусь. Но если будет какое деловое предложение, все кишки вымотаю. Не из вредности, просто вслепую работать не в моих правилах. По барабану, когда меня используют, но только не тогда, когда это в темную происходит. Гамлет махнул рукой за беспокоившемуся Селину и снова повернулся ко мне. Дети там были. Какие в жопу дети? Ничего не понял я. А те, которые пропадали, отвернулся в сторону датчанин. Которые успели вырасти в этих подземельях, но так никогда больше и не увидеть небо над головой. Что за бред? Если бы бред, скривился датчанин. В одном из помещений мы на лабораторию с детьми наткнулись. Меня до сих пор трясет, понимаешь? «Да с чего ты взял, что они там постоянно находились?» Честно говоря, Гамлет меня своим настроем изрядно удивил, как-то скис он. «Думаешь, когда тебе в череп электроды втыкают, можно куда-то уйти?» «Нет, Лед, со вживленными проводами в футбол уже не погонять, да и цепями к кроватям вовсе неспроста приковывают». «Электроды в голову?» — не сразу поверил услышанному я. «Зачем?» «Ты меня спрашиваешь?» «Сами они что говорили?» «А они уже ничего не говорили. Перед нами команда зачистки прошлась». Гамлет неторопливо направился к саням. «В живых никого не оставили. А там 1,5 сотни коек было, и некоторые на этих койках большую часть жизни провели. Мне многое видеть за последние годы доводилось, но самым страшным кошмаром будут те самые электроды и старческие морщины на детских лицах. Подумай, Лед, над этим на досуге. Подумай. Гамлет, позвал я ссутулившегося парня. Вы нас до несущих свет докинете. Здесь недалеко. А надо ли, остановился датчанин? Надо. Докинем, раз надо. Спасибо. Слушай, Скользкий, вдруг резко обернулся Гамлет и указал на валявшегося в санях Хромова. Зачем он тебе? «Нужен. Не стал ничего объяснять я». «Сильно?» — понизив голос, поинтересовался поправивший пояс датчанин. «А то отдал бы нам». «Помнишь, ты мне про Лешего рассказал?» Было дело. В обмен мне с крючка спрыгнуть помогут. Гамлет только покачал головой и залез на козлы. Селин передал ему поводья, и я поспешил запрыгнуть в сани. Голова пухла от мыслей, все тело ломило от мимоходом полученной дозы магического облучения, но раскисать было никак нельзя. Ну, дети, ну, прикованы. Мало ли зачем. Попытка успокоить себя оказалась тщетной, и ничего не оставалось, как выкинуть тревожные мысли из головы. Вот только хромой так и продолжал валяться на днище, и теперь я смотрел на него совсем другими глазами. «Что ж, Боря, тебе придется наизнанку вывернуться просто для того, чтобы остаться в живых. Ни за что не поверю, будто ты не в курсе происходящего был». Сани начали петлять по дворам пятиэтажек, и вскоре я даже примерно не представлял, где именно мы находимся. Гамлет же был совершенно спокоен, и только один раз, когда впереди показался нерасчищенный от снега участок дороги, негромко процедил сквозь зубы ругательства. Пришлось разворачиваться и направлять сани в объезд. Минут через 10 блужданий по узеньким улочкам мы миновали дом со свежевыкрашенным щитом парикмахерской «Мишель», ржавой вывеской магазинчика «Овощи-фрукты» и намалеванным на фанерном щите синим мамонтом и выехали к перекрестку, на котором находилась резиденция «Несущих свет». «Спасибо!» – напоследок поблагодарил парней я и не без помощи напалма выволок хромого из саней. «Увидимся еще!» «Обязательно!» – кивнул датчанин и взмахнул поводьями. Проводив взглядом сани, я оставил хромого валяться на снегу и подошел к воротам. Потянулся к колотушке и замер. Легкий ветерок донес явственный запах севера. «Что за дела?» «Напалм, ничего не чувствуешь?» — обернулся к пироманту я. «В смысле?» «Запах». «У меня насморк», — шмыгнул заложенным носом парень. «Проходите уже!» Видимо, караульному надоело дожидаться стука, и он по собственной инициативе распахнул ворота. «А нет». За спиной дородного парня в коричневом балахоне, лицо которого закрывала ватно-марлевая повязка, маячил чем-то озабоченный Олег. «Куда нам?» — уточнил у него я, на пару с напалмом затаскивая в ворота хромого. «Кто такой?» — кивнул на нашего пленника сектант. «Гость!» — усмехнулся я и во все глаза уставился на флигель, стены которого уродовали серо-зеленые пятна жгучей плесени. «Это что еще за напасть?» «Не обращай внимания, СС уже территорию обработала». «Да», — засомневался я. «Первый раз вижу, чтобы жгучая плесень вот так ни с того ни с сего разрасталась. Ну, за городской стеной еще куда ни шло, но не в форте же». «А чего тогда все в масках ходят?» «Я же не в маске», — не стал отвечать на мой вопрос Олег и указал на флигель. «Тебя ждут». «А...» «Сам в гостевую провожу», — с полуслова понял меня сектант и язвительно поинтересовался у напалма. «А на ноги вашего гостя ставить не пробовали или таскать его — это ваша принципиальная позиция?» «Подымайся!» — пиромант легонько пихнул ногой хромого и, достав из пачки сигарету, запалил щелчком пальца. На Олега, впрочем, этот фокус особого впечатления не произвел. «Если начнет вопить, успокой его», — предупредил я напалма и направился к заросшему плесенью флигелю. Неужели в том самом пробое энергии дело? Одно странно. Плесень разрослась только на флигеле, сам особняк чистенький стоит. Входная дверь пристроя оказалась распахнута настежь и заблокирована подсунутым под низ поленом, причем толстые доски перекосило, словно они несколько дней отмокали в воде. Пахло чем-то затхлым и, как ни странно, озоном. «Давай вниз», — спустился со второго этажа генералов в сопровождении незнакомого мне сектанта. «Подвал, что ли, переехали?» — удивился я, направляясь вслед за ними. «Пришлось». «Интересно, с чего бы это чем-то вечно недовольный генералов обрадовался моему появлению?» «Странно это». И как назло, разговорить Владимира не удалось. Мы спустились на два пролета, и обогнавший нас сектант распахнул глухую металлическую дверь. «Чего так долго?» Закрыл какую-то потертую книжицу, сидевший в углу на табуретке Мстислав, и остановившийся в дверном проеме генералов моментально набычился. «Ох, чую, между ними не только кошка, но и пара вурдалаков пробежали. Как они еще не поубивали друг друга?» «Дела были», — Я огляделся по сторонам. Хоть комната всяческими электронными приборами и заставлена, а оплетенная серебряными полосами металлическая конструкция, от которой к компьютерам змеились толстые пучки проводов, едва заметно вибрирует, но не похоже, что пробой именно здесь случился. Уж больно чистенько. «Дела — это хорошо», — поднялся на ноги помощник Доминика и перешагнул через провод паяльника, которым орудовал копошившийся в связке проводов сектант. «Кстати, Петр Михайлович, у нас с вами как дела обстоят?» «Так же, как и утром», — медленно закрыл крышку своего ноутбука Волков. «Я его за монитором сразу и не приметил, и принялся что-то быстро набивать на клавиатуре подключенного к нему компьютера». Три выстроенных на столе в ряд монитора мигнули и погасли, а свет висевших под потолком 100-ваттных ламп заметно померк. 40% пережигаем, остальное в выброс. А если еще одну установку подключить? Предложил, прикрыв за собой дверь генералов. Запараллелить их не получится, и если последовательно подцепить, выброс на первой линии все равно не изменится. Петр оторвался от компьютера и устало потер покрасневшие глаза. Нужен принципиально иной подход. Почему тогда просто надежность отсекателей не повысить, выдал новую идею Владимир? Тогда камера взорвется, заметил начавший спаивать серебряным припоем какие-то провода молодой сектант, кисти которого усеивали ожоги и язвочки. В отличие от своих собратьев, этот парень традиционного балахона не носил, предпочитая ему джинсы, рубаху и кожаную жилетку со множеством кармашков. Конечно, увеличить процент переработки можно, но установка максимум 120 карат в секунду пережечь способна, а у нас все 500 на выходе получаются. Вы, может, объясните мне уже, что здесь происходит? Внимательно осматривая смонтированную в комнате технику, осведомился я.